Глава 16. Когда Илюшин замолчал, в каюте повисла тишина. «Как ты в иллюминатор-то протиснулся?» — наконец выдавил Бабкин, чтобы хоть что-то спросить. На катере Макар сообщил ему в двух словах, что с ним случилось, но Сергей только сейчас оценил все, что выпало на долю друга. «Ты бы там, конечно, застрял, как Винни-Пух в норе, а я красиво нырнул и элегантно поплыл». Илюшин показал, как именно он поплыл. В его версии преодоление без малого 10 километров водной глади напоминало неспешный заплыв пенсионера в лягушатнике. На «Одиссее» он все время преувеличивал свою немощь, играл роль. Это было не слишком сложно. Выползая на край бассейна с фальшивой одышкой и ловя на себе пренебрежительный взгляд голема, Макар в глубине души посмеивался над охранником. Однако его не отпускал страх, что когда наступит время проверить силы, выяснится, что игра в слабака была слишком близка к реальности. Он не боялся утонуть. Утонуть проигравшим — вот что было бы неприятно. Он затеял всю эту игру, чтобы поставить Будаева на место, высмеять его. «Тебе до того требовался мой мозг, что ты решил украсть его. Ну так я переиграю тебя, пользуясь тем самым интеллектом, который ты так ценишь». Макар верно угадал. Для Никиты он был чем-то вроде сложного прибора. Если человеку нужно очистить ковер, он покупает хороший пылесос. Если он хочет найти убийцу жены, приобретает лучшего частного сыщика. А если не может приобрести, то крадет. «Я назвал свой план «Побег бытовой техники», — с гордостью сказал Илюшин. «Зачем ты вообще затеял эту байду с танцором и моторкой?» Макар уселся поудобнее и поправил одеяло, свалившееся с плеча. «Встречный вопрос. Как ты думаешь, зачем я провел столько времени с Шошаной и Адрианом?» «Выяснял, кто убийца», — пожал плечами Бабкин. «Мимо. Не собирался я узнавать, кто из них убил. Я хотел только понять, на кого можно рассчитывать. Шошана отпала почти сразу. Заполучить ее на свою сторону было бы непросто, но зато потом предательства ожидать не стоило». «А тебе нужно было предательство?» «Разумеется. Я готовил побег, сорвавшийся в последнюю минуту. Это, между прочим, не так-то легко». Маша по-прежнему ничего не понимала. «Но зачем? Хотел подставить этого юнца?» «Чтоб хозяин ему потом причиндал и отрезал», — уточнил Бабкин. Илюшин укоризненно покачал головой. «Вы слишком плохо обо мне думаете. Причиндалы, подставил. Поражаюсь вашей кровожадности». «А ты не поражайся, а рассказывай давай», — потребовал Сергей. Илюшин ухмыльнулся. «Наводящий вопрос. Голем Сеня сторожил мою каюту каждую ночь. Когда, по-вашему, Будаев снял охрану?» «После неудачного побега», — сообразила Маша. Макар удовлетворенно кивнул. «Это кажется парадоксальным, не правда ли? Но когда Будаев убедился в том, что я неудачник и бездарь, он полностью списал меня со счетов. Если хочешь обмануть кого-то, притворяйся или слишком слабым, или слишком сильным. Никто не может выглядеть слабее, чем неудачник, у которого провалился элементарный побег». «Когда ты начал все готовить?» — вдруг спросил Бабкин. «На третий день?» «На второй. Я стащил у Адриана пилку для ногтей. Еще мыкнул у доктора 3 иголки, но они не пригодились. А пилкой я потом потихоньку раскручивал шурупы». Макар спрыгнул с кровати и простучал стены каюты. «Нет. Здесь бы такой фокус не прошел. Переборки прочные, устроены по-другому. На «Одиссее» Будаев специально поселил врача рядом со мной, за очень тонкой стенкой. Ну, я этим и воспользовался. Охрана не спускала с меня глаз, никто из серберов не расслаблялся. До того самого вечера, когда меня с позором вытащили из лодки». Илюшин торжествующе поднял палец и провозгласил: «Ни от кого не ждут побега, меньше, чем от того, кто только что пытался его совершить. Серега, а еще бутерброды остались? Он соврал, конечно же. Не было никакого красиво нырнул и элегантно поплыл. Сначала он до смешного боялся застрять в иллюминаторе, а больше всего боялся обнаружить, что ему в принципе не удастся в него пролезть. «Мылом натрусь», — успокаивал себя Макар, — «или маслом подсолнечным». Нет, учитывая географическое расположение, оливковым. Потом он корячился в проклятом окне, извиваясь как червяк. Вода была далека и черна. Илюшин представил, что он сейчас плюхнется, подняв кучу брызг, и на него сбежится смотреть весь персонал, который правильней было бы назвать вертухаями. От злости он оттолкнулся со всей силы, вылетел из иллюминатора и по случайности вошел головой в воду чисто как на показательных выступлениях. Ни плеска, ни звука. Вода обняла его, и он сразу поплыл, не выбирая направления, лишь бы прочь от бока яхты, белевшего под водой, как китовая туша. Когда Макар решил обернуться, корабль был метрах в 100. Огромный, как ледокол, с хищным черным носом, выдающимся далеко вперед. Солнце, дрожа, выбиралось из-за горизонта, словно оно тоже было беглецом из ночного плена. Первые лучи высветили большие буквы на борту. «Одиссей». «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от тебя, Одиссей, и подавно уйду». Макар усилием воли заставил себя отвести взгляд от корабля. Справа линия горизонта резко изгибалась вверх и снова падала, будто там лежал гигантский удав, проглотивший слона. Илюшин помнил по карте, принесенной дурачком Адрианом, что это остров Энея. До него не доплыть, слишком далеко. Так далеко, что очертания острова сливаются с горизонтом. Но левее, в сонном утреннем мареве, скрывался второй остров — Дионис. Он был куда ближе к тому месту, где стоял Одиссей. По расчетам Илюшина, сейчас они находились в ближней к нему точке, а затем начали бы удаляться. Дионис — его единственный шанс. «Да, помоги мне, веселый бог вина. Обещаю, если спасусь, устроить в твою честь безумную оргию. Ты, помнится, большой их любитель». Илюшин сделал поправку на расстояние между островами и поплыл всей душой, надеясь, что рассчитал правильно. Голову он предусмотрительно обвязал своей футболкой. На поясе, прицепленной к резинке трусов, болталась пластиковая бутылка с питьевой водой. Больше у Макара с собой ничего не было. Плыть оказалось легче, чем он ожидал. Теплая густая вода обволакивала, будто желе. Море виделось сизым, подернутым синевой, как крыло голубя. Но кое-где оно уже вспыхивало робкими золотыми искрами от разгорающегося солнца, и волна вдруг переливалась алым, словно жар птица поднималась со дна. «Море — высшая свобода», — подумал Макар. Он перевернулся на спину. Море поддерживало снизу одной ладонью, небо накрывало сверху другой. Время от времени его приподнимало на волне, будто тот, кто держал в горсти, слегка подбрасывал дорогую игрушку. «Сильно не тряси», — попросил он в небеса и подмигнул. Много-много часов спустя. Он умирал. Смерть не то, что приближалась, смерть отчасти была уже в нем и только ждала подходящего случая, чтобы заполнить целиком. Влиться мягкой шелковой струей, обратить его в волну, в песок, в рыбу. Макар не знал, что именно удерживает ее наступление. Может быть, то, что он еще способен думать о жизни. Он перестал ощущать температуру воды. Небо придавило его сверху, море выталкивало снизу. И в этом безжалостном прессе он слабо шевелил руками и ногами. Маленькая безумная козявка, почти раздавленная. Солнце, как муравей, объело одну щеку. Макар надорвал футболку, пытаясь закрыть лоскутами скулы, но у него все равно ничего не получилось. Он слишком ослаб. Когда Илюшин еще способен был думать, он вдруг понял одну важную вещь. Море — высшая свобода и самая крепкая тюрьма, которую можно представить. Круг замкнулся. Тебе некуда бежать. Остров. Если бы у него не распухли губы, Макар бы засмеялся. Нет никакого острова. Нет и не было никогда. «Дон!» — протяжно звенит колокол в голове. Волны растут, и каждая разевает пасть точно кит. А он — Иона. Что там было с Ионой? Он спасся? Пощекотал кита изнутри? Нет, это, кажется, не он, это Киплинг. Но кто такой Киплинг? В решете они в море ушли, в решете по седым волнам. Он ушел в решете, он и сам решето, в дырке просачивается вода и с бульканьем уходит вниз. Соленая вода разъедает тело, перед глазами кристальная пленка, в ушах звон и уханье слабеющего сердца. «Стань морем!» Стань волной. Плохо быть человеком, маленькой глупой козявкой, сожженной солнцем и обсосанной жадным морем до костей, как леденец на палочке. Гулко, шумно, кто-то тянет за ноги вниз. Там мягкие водоросли, там тишина и прохлада. Море вливается в глотку, и горечь на языке — последнее, что он помнит. Резь в глазах от яростного белого солнца, скрип уключен, черные от загара руки с извилистыми венами, горбатые носы, острый запах свежей рыбы. Его переворачивают на живот, и из горла выливается столько воды, что можно устроить маленькое море. Он и рыбка бьется на доске под скамьей, маленькая, тощая, как червяк, умирающий малек. Собрав все силы, он выбрасывает вперед руку и сжимает в плохо гнущихся пальцах скользкую рыбку и приподнимается, и бросает ее за борт, не слушая громких удивленных голосов. Рыбка на миг замирает в воде, и, будто вдохнув всем телом, очнувшись от смерти, одним нырком уходит в синюю глубину. Она не умрет. Он не умрет. Голоса, руки, солнце, твердые доски. «Да что там плыть-то?» — легко сказал Макар, глядя то на Машу, то на Бабкина. Нырнул да поплыл. «Ты же сказал, тебя рыбаки вытащили». «Ну, просто мне надоело плыть. Вижу лодка, дай, думаю, попрошусь на борт». «Автостопом, угу. А потом они высадили тебя на берег». «Не высадили», — поправил Макар, «а довезли, накормили, напоили и отвели в полицейский участок по моей просьбе». Он откусил от бутерброда и запил остывшим чаем. «А, нет. Сначала к врачу. Я, правда, не понял, что это врач. По-моему, этот тип сам не был уверен в своей профессии». «А что в полиции?» «Я рассказал, что сбежал с яхты, поплыл к берегу и чуть не утонул по дороге. Мне, говорю, нужен консул и переводчик, а потом нормальный врач и полноценный сон. И, говорю, камера нужна на случай, если придут меня убивать». «Это ты на греческом им сообщил?» — усомнилась Маша. «На хорошем английском. Как выяснилось, хороший английский они не понимают. Надо было не выпендриваться и сразу говорить на плохом». «I'm stupid Russian tourist. My name is Елена Стогова. I want to London, the capital of Great Britain». «И что, сразу дали камеру?» Макар доживал бутерброд и с печалью посмотрел на пустое блюдо. «Пока они совещались, я сообразил, что зря все это затеял. Если бы Будаев явился за мной, никакая камера меня бы не спасла. Выкупил бы он меня у греков, как пить дать. Поэтому я решил изменить планы, для начала смыться подальше от участка. К этому моменту мы уже нашли на карте примерное место стоянки «Одиссея». Они посчитали, сколько я проплыл, и, по-моему, не поверили. Потом это сыграло мне на руку». Бабкин помотал головой. «Не, подожди. Я не понимаю. Как полиция отпустила тебя? Без документов, с такой историей?» «Ты представляешь местную полицию?» — снисходительно осведомился Макар. «У них основная забота — выбрать, в какой таверне поужинать этим вечером. Думаешь, им нужен был свалившийся неизвестно откуда на их головы турист с драматической историей о похищении? Когда я сказал, что все выдумал на пьяную голову, а на самом деле живу в отеле Sunny Beach, они очень обрадовались». «А что, там в самом деле есть такой отель?» «Понятия не имею», — признался Илюшин. «Я рассудил, что везде есть Sunny и везде есть Beach. Короче, меня отпустили, и я пошел, куда глаза глядят. Вышел на пристань, потому что больше там некуда выйти. Остальное вы знаете». «А план?» — вмешалась Маша. «Да. А что ты собирался делать?» «Вообще-то я хотел найти утренних рыбаков. Они приняли такое живое участие в моей судьбе, что мне казалось нечестным бросать их без помощи». Бабкин хмыкнул. «И чем же, интересно, ты собирался им помочь?» «Не я им», — поправил Макар. «Они мне. Я подумывал пересидеть у них ближайшее время, пока не приду в себя. Самое трудное было объяснить это людям, которые не говорят на английском. Ни на плохом, ни на хорошем. Я пытался восстановить свой пассивный запас греческих фраз». «У тебя есть пассивный запас греческих фраз?» — поразился Сергей. «Эвхаристо яд ин перетиси», — с гордостью сказал Макар. «Парасаме ореа и де калимбао кало». «И как это переводится?» «Спасибо за хорошее обслуживание. Мы прекрасно провели время, и я плохо плаваю». Сергей, несколько секунд открыв рот, смотрел на Илюшина, а потом захохотал. «Какой прекрасный набор!» — сквозь смех выговорил он. «Ты специально к случаю учил, что ли?» «Если бы я учил к случаю, я бы еще добавил «дайте мне парабеллум». Но тут появился ты и избавил меня от лингвистических мучений». Сергей подался вперед, уперся ладонями в стол. «Ну хорошо, и что же мы теперь будем делать?» Илюшин дотронулся до щеки и тихо охнул. «Ой-ё! Ну, для начала испробуем средство вашего лекаря». Он щедро намазал белым кремом половину лица и стал похож на венецианскую маску. Бабкин фыркнул. «Ну и рожа у тебя, Шарапов, как эта личинка терминатора. Ну да ладно, так что с планами?» «Для начала мне нужен консул». «Восстановить документы и заявить о преступлении?» Макар посерьезнел. «Документы — да, второе — нет». «Ты не собираешься заявлять на Будаева?» — изумилась Маша. Илюшин покачал головой. «Пока нет. Я хочу сам с ним разобраться, не привлекая к этому государства». «Что за детский сад?» — возмутилась она. «Серёж, скажи ему». Но, взглянув на мужа, поняла, что тот ничего говорить не будет. Бабкин поддерживал друга. «Вы с ума сошли оба?» Она набросилась на Илюшина. «И как ты собираешься объяснять консулу отсутствие документов?» «Трудновато», — признал Макар. «Но выкрутиться можно. Маш, ты не пугайся так. В ближайшее время я ничего предпринимать не стану. Мне бы в себя прийти, вернуться в Россию, придумать убедительное объяснение моему отсутствию. Заботы без Будаева хватает». «Я пообщался с капитаном», — сказал Бабкин. «Он согласен поменять курс. Высадит нас в ближайшем крупном городе». «Долго пришлось уговаривать?» «Муромцев первый это предложил. Говорит, курс все равно пришлось бы менять, потому что штормовой фронт приближается быстрее, чем обещали метеослужбы». Макар потянулся, сбросил одеяло. «А пойдемте, дети мои, на палубу, а? У меня от кают скоро начнется клаустрофобия. Взаправдышнее, непридуманное». Наверху стояла тишина, которую нарушал только мерный плеск волн. Синие сумерки почти скрыли остров из виду. Вдалеке мигали огоньки рыбачьих лодок, а наверху медленно загорались звезды. Макар прошел на бак и сел прямо на палубу, вытянув длинные ноги. Бабкин облокотился о борт. Маша пристроилась рядом с ним на корточках. «Скажи, хорошо». Сергей задрал голову и уставился на звезды. «Живому везде хорошо», — трезво заметил Илюшин. «А теперь поведайте мне, дети мои, что за дьявольщина творится на этом прекрасном корабле?» «Что ты имеешь в виду под дьявольщиной?» — насторожилась Маша. Макар посмотрел на нее своими ясными серыми глазами. «Матроса ведь убили, мне Серега доложил», — сказал он. «Не думаешь же ты, что это было божье возмездие?» В рубке Муромцев, нахмурив брови, слушал Киру Лепшину и не верил ей. «Прошу вас», — волнуясь до слез, говорила Кира, — «разрешите нам сойти с корабля. Я не могу больше выносить это». Муж стоял за ней, растерянный, недоумевающий, и старался не встречаться с капитаном взглядом. «Я уже собрала вещи», — горячо твердила Кира. «Нам нужна только лодка, чтобы переправиться на берег». «Но все отели сейчас уже закрыты. Что вы будете делать на острове?» «Мы справимся, не волнуйтесь за нас». «Аркадий, вы тоже хотите покинуть корабль?» «Я вижу, что пребывание на мечте, к сожалению, плохо действует на Киру», — дипломатично ответил тот. «Поэтому, да, в сложившихся обстоятельствах он не договорил». Муромцев поднялся. «Вы знаете, какая у нас случилась трагедия», — твердо сказал он, не спуская глаз с Киры. «В этой ситуации я прошу вас проявить понимание. Дух команды упал, пассажиры нервничают. Если вы покинете «Бригантину», обстановка ухудшится». «Илья Ильич, я все понимаю». Ее руки безостановочно терзали платок. «Но мы не можем остаться. Нам надо как можно скорее, немедленно. Мы должны покинуть судно». «Несчастный случай с Антоном — большое горе для всех нас», — начал Муромцев, но нервный смех заставил его оборвать речь на полуслове. «Несчастный случай?» — Кира подавила нервический смешок. «Капитан, вы ослепли!» Под его взглядом она осеклась, но было поздно. Удивление на лице Муромцева сменилось пониманием и сразу гневом. Капитан верно истолковал ее слова. «Что?» «Илья Ильич...» «Основание для такого предположения». «Какого предположения?» Кира начала отступать. Муромцев сделал шаг вперед. «Вы только что дали понять, что Антон стал жертвой не несчастного случая, а каких-то действий. И даже не вздумайте утверждать, что это не так!» В голосе его лязгнул металл. «Я хочу услышать от вас, почему вы так решили!» «Дорогая, ты действительно так считаешь?» — изумленно спросил режиссер. Кира молчала, кусая губы. «Так вот, уважаемая Кира Андреевна», — голосом Муромцева можно было резать канаты, — «я, капитан этого судна, объявляю, «Никто не сойдет на берег без моего разрешения, пока я не закончу повторное расследование. С учетом вновь открывшихся фактов». «Нет же никаких фактов», — осторожно возразил Аркадий Бур. «Ваша жена полагает, что есть. Это вы виновны в смерти нашего матроса, Кира Андреевна?» «Капитан, прекратите сейчас же!» — рассердился режиссер. Но Муромцев настаивал. «Кира Андреевна, ответьте же нам!» Женщина молчала. «Дорогая, взгляни на меня», — попросил Аркадий. Кира смотрела вниз, а пальцы ее судорожно рвали на полосы тонкий белый платок. Сидя за столиком под неяркой лампой, Наташа пыталась собрать колье. Самое простое — синее с белыми вкраплениями. Ученическая работа, на которую способна любая женщина, умеющая нанизывать бисер. Ничего не получалось. Вещь в ее руках выглядела уродливой. «Я Кай, который пытается собрать слово «вечность». Не помню, смог ли он сделать это сам или ему помогла Герда». «Что, не то?» — сочувственно спросил Стефан и присел напротив. «Ты брал мои вещи», — без выражения сказала Наташа. Он сразу понял по ее интонации, что она в бешенстве. Сообразить бы это минутой раньше, и он сбежал бы подальше, к механику, в кают-компанию, куда угодно. А сейчас уже поздно. «Ты о чем?» «Ты брал мой красный платок. Его нет на месте. Верни». «Я его потерял». «Ты не мог его потерять, потому что ты его не носил. Ты повсюду ходил в кепке. Платок тебе ни к чему». Стефан встал. «Хорошо, я тебе его верну», — примирительно пообещал он. Теперь и Наташа поднялась. «Зачем тебе мои вещи? Ответь мне. Я хочу знать. Тебе нравится одеваться в женскую одежду?» От неожиданности Стефан даже рассмеялся, но потом понял, что она вовсе не иронизирует. «Может быть, соврать?» — подумал он. «Покаяться в том, что я тихий извращенец». Беда в том, что он не знал, как Наташа это воспримет. Самые обыкновенные поступки могли вызвать у нее отторжение. Например, она раз и навсегда возненавидела соседку за то, что та развешивала на балконе белье. Стефан пытался добиться от нее объяснения, но понял лишь, что Наташа воспринимала их дом единым цветовым пятном, и нарушение гармонии оскорбляло ее. Почему-то это было очень важно, чтобы монолитная серая глыба дома сохраняла свой облик без лохмотьев цветастых простыней. Зато к другой соседке, дрянной жадной бабе с первого этажа, не желавшей потратиться на стерилизацию своей гулящей кошки и регулярно топящей котят в бельевом тазу, Наташа отнеслась спокойно. При том, что кошка обожала. Стефан никак не мог взять в толк, как такое может быть. «Она очень глупая женщина», — объяснила как-то Наташа. «С глупых спрос небольшой». Но для Стефана это ничего не прояснило. «Я верну тебе платок», — пообещал он, зная, что вернуть не сможет. Наташа долго смотрела на него, и по ее лицу невозможно было прочесть, о чем она думает. Затем села и молча взялась за свое ожерелье, собранное из осколков неба, моря и белой пены. Маша от изумления резко выпрямилась и стукнулась макушкой о выступающий планшир. «С чего ты взял про Антошу? Это был несчастный случай». «Я про убийство ничего не говорил», — прогудел Бабкин. «Ты рассказывал про покушение», — возразил Макар. «Ну и что?» Илюшин небрежно закинул ногу на ногу. Щека его, намазанная кремом, белела в темноте. «Но неужели сами не видите? Все выглядит так, будто кто-то тренировался. Не хотел убить, а лишь пробовал силы. В конце концов, решил, что ему все подвластно. Завалить жертву камнями — пожалуйста. Утопить — ради бога. Перекинуть через борт — да со всем нашим удовольствием. И когда он в этом убедился, пошел и убил по-настоящему. Я ничего не понимаю в ваших... как ты назвал эту снасть?» «Топенант Гика». «В ваших топенантах. Но я уверен, что с крепежом поработали. Если я правильно понял, его можно просто ослабить». Маша и Бабкин одновременно кивнули. «Я так и думал. И на палубе во время гибели матроса никого не было». Маша и Бабкин одновременно покачали головами. «Серега, ты сам-то веришь в такие совпадения?» «После того, как я встретил тебя живым на забытом богом острове, я во все поверю», — буркнул тот. Маша, потирая ушибленную макушку, спросила. «Это сумасшедший? Мы плывем в компании психопата?» «В компании психопата плыл я, а два психопата на одно небольшое море — явный перебор». «Здесь есть еще кое-что непонятное». Бабкин прислушался, но вокруг было тихо, и он продолжил. «Я тебе не успел сказать, что мы с Машкой были свидетелями разговора между врачом и боцманом. Доктор — мужик пьющий, но сейчас в завязке. Иной раз ведет себя странно». «И о чем был разговор?» «О двух смертях, случившихся на Бригантине». «Не на Бригантине», — поправила Маша. «Кок дал понять, что о второй смерти ничего не знает». «Мог и соврать». «Вряд ли. По-моему, он и в самом деле ни о какой Ирине ничего не слышал». «А что с первой?» — заинтересовался Макар. «Тоже кто-то из экипажа?» «Мутная история», — поморщился Бабкин. «Жена капитана выпила лишнего и свалилась за борт. Спиртное, говорят, позаимствовал у того самого доктора. С тех пор он и завязал». «И что, ее вытащили слишком поздно?» «Ночь была, темно. Вахтенный крик не услышал, а может, и не было крика». «А кто стоял на вахте?» Этот простой вопрос не пришел в голову ни Маше, ни Сергею. «Не знаю». Илюшин задумался, с силой потер лоб. «У тебя голова болит?» «Нет, подожди-ка». Он пощелкал пальцами и нахмурился. «Только что пролетело мимо». «Что пролетело-то?» «Не знаю, не уловил. Что-то важное». Макар, забывшись, провел ладонью по обгоревшей щеке и от боли со свистом втянул воздух. «О, черт! Тихо!» Сергей вскочил, огляделся. Пока они разговаривали, стемнело окончательно. Лунный свет заблестел на блоках и швартовых, сверкнул остро, будто кинжалом полоснул на толстой якорной цепи. Мягко, как кот, Бабкин шагнул в сторону и канул в темноту. Вернулся он несколько минут спустя. «Показалось». Маше послышалась неуверенность в его голосе. «Нас подслушивали?» — тихо спросила она. «Пес его знает. То ли кто-то очень тихо бегает, то ли у меня обострилась паранойя». «А кто сейчас на вахте?» «Только старпом». «Вернемся вниз», — предложил Макар. «Здесь и в самом деле становится неуютно». Они направились к трапу, и луна поплыла за ними. Набегавшие волокна облаков разрисовывали ее, и тогда луна превращалась в огромное ухо, подставленное с небес. Когда ветер разгонял их, казалось, что внимательный желтый зрачок наблюдает за ними сверху. «У меня такое чувство, что за нами следят», — вполголоса сказала Маша. Сергей покосился на нее. «Исключено. Разве что откуда-то издалека». Макар, шедший впереди, споткнулся и упал бы, если бы Бабкин не поймал его за шиворот. «Э, да что с тобой?» «Врача позвать?» — встревожилась Маша. Илюшин отрицательно качнул головой. «Я чудовищно поглупел», — пробормотал он, — «и стал невнимательным и неуклюжим. Будаев даже не представляет, какой счет я выставлю ему за это». Он взялся покрепче за перила и снизу умоляюще взглянул на Машу. «Ты можешь повторить то, что сказала 5 минут назад?» Увидев, что она уже открыла рот, торопливо добавил. «Только не здесь. Пошли в каюту». Когда они спустились на нижнюю палубу, Илюшин пропустил их вперед и запрокинул голову. Луна, огромная, распухшая, нависала прямо над трапом и, казалось, изо всех сил пытается пролезть за ними в узкий проем. «Я от бабушки ушел, и от дедушки ушел», — пробормотал Макар. «От тебя, Колобок, и подавно уйду». «Что ты там шаманишь?» — окликнул его Бабкин. Илюшин с трудом оторвал взгляд от желтого шара и заторопился, догоняя друзей. «Кира, что происходит?» Она сидела на кровати, не отвечая, и смотрела застывшим взглядом в черный иллюминатор. Аркадий взял жену за плечи и потряс. Со стороны это выглядело комично, он был в 2 раза мельче ее. Но от толчков она вздрогнула и схватила его за руку. «Кто сейчас на вахте?» Он отпустил ее. «Не знаю. Какое это имеет значение? Кажется, Артём. И ты не ответила, что происходит?» Кира резко выпрямилась. Вялое заторможенное состояние, в котором она находилась после разговора с капитаном, бесследно пропало, стоило ей услышать имя Старпома. Ей вспомнился разговор возле первого острова. «А пираты на нас не нападут?» «Да, появляются они тут иногда. Но на этот случай товарищ Диких у нас вооружен». «Жди меня здесь и никуда не выходи», — четко проговорила она. Разжала пальцы, на коже у него остались следы от ее хватки. «Я не ребенок, милая». Но жена не слушала. Лицо у нее стало собранное и жесткое. Аркадий уже встречал у нее это выражение. Когда она висела на скале, готовясь перебросить свое сильное тело выше, у нее также заострялись скулы, и в чертах прорезалось что-то мужское. «Я не собираюсь оставаться в каюте», — твердо сказал он. «Ты можешь идти куда хочешь, но не смей командовать мной. В конце концов, это просто оскорбительно». Кира перевела на него взгляд. «Помнишь, я говорила тебе, что сильно похудела?» — внезапно спросила она. «Да. После развода, кажется...» — он растерялся. «А при чем здесь это?» «Я никогда не говорила тебе, насколько сильно...» Аркадий все еще не понимал, к чему она ведет. «Ну, на 5-7 килограмм?» — предположил он, не понимая, чего жена сменила тему. «Неужели на 10?» «На 40, милый», — спокойно сказала Кира. «Брось, я же видел фотографии». «Да, сделанные уже после похудения. Я никогда не говорила тебе об этом. Боялась, что ты представишь меня жирной квашнёй и не сможешь избавиться от этого образа». «Кира!» «Это правда. Я такой и была. Я весила 113 килограммов и год шла к тому, чтобы весить 73». «К чему ты мне это рассказываешь?» — неожиданно жестко спросил Аркадий. «Когда я похудела», — продолжала Кира, будто не слыша. «У меня обвисли щеки до плеч. Нельзя сбрасывать вес так быстро. Кожа висит складками, как будто из-под нее откачали жир. Собственно, так оно и есть. Я превратилась в бульдога, дорогой. У меня было не лицо, а мятая тряпка. Знаешь, утром я подходила к зеркалу, и мне хотелось взяться за нож, откромсать эти уродливые брыли. А лучше всю кожу целиком. Я знала, как я это сделаю. Большой круговой надрез, а потом рывком содрать и... «Хватит!» Женщина осеклась. «Зачем ты расковыриваешь это сейчас?» — тихо спросил он. Она покачала головой и улыбнулась с такой тоскливой нежностью, что у него слезы подступили к глазам. «Ты не понимаешь, милый мой. Я ведь так и поступила, отрезала все лишнее. Ты видел шрамы, не притворяйся, что это не так». «Я никогда не придавал этому значения», — пробормотал он. «Меня оперировал хороший хирург, но ты не представляешь, что это такое. Ходить с ощущением, что туго натянутая кожа на твоем черепе может лопнуть в любой момент. Мое лицо уменьшилось, как мне казалось, раза в три. Но нос остался прежний, огромный, распухший нарост на таком аккуратном маленьком личике. Тогда я слегка подправила и его. Если бы я сама могла оперировать себя, вместо носа на моем лице торчали бы только две ноздри. Но я ведь сказала тебе, хирург был и в самом деле хорошим. Он сделал все очень деликатно. Когда я очнулась от наркоза, у меня было такое чувство, будто моим лицом играли в футбол. А когда я увидела себя в зеркале, оно только упрочилось. Это очень больно, дорогой мой, и очень страшно. Аркадий опустился на застеленную койку. «Что еще ты с собой сделала?» — с жалостью спросил он. «Я хотела переделать себя целиком». Кира прошлась по каюте и села напротив него. «Губы, подбородок, скулы. На мое счастье, у меня не было столько денег. Вдобавок хирург, тот самый, поговорил со мной. Знаешь, он был очень груб. Наверное, он нарушил профессиональную этику или что там у них запрещает орать матом на пациентов. Но я каждый день вспоминаю его добрым словом, потому что благодаря этому грубому человеку я смогла остановиться». Она помолчала, глядя в пустой черный зрачок иллюминатора. Потом я занялась другими делами, вытащившими меня из всего этого безумия. А чуть позже встретила тебя. Ты ведь знаешь, что я люблю тебя, правда? «Да», — просто сказал Аркадий. «Я люблю нашу жизнь. И, наконец-то, впервые за многие годы, я люблю себя. Это очень странное чувство. Я его прежде никогда не испытывала, хотя и очень обиделась бы, если бы мне сказали, что так и есть. В первом браке я была просто придатком мужа. Когда мы разошлись, я чувствовала себя не целым человеком, а отрезанной ногой. Толстая нога пыталась сделать из себя худую ногу». Кира засмеялась. «А надо было делать человека. Понимаешь, что я хочу сказать?» Аркадий покачал головой. «Я лишь пытаюсь объяснить тебе, что прошла через многое, чтобы иметь то, что имею сейчас. Я не позволю никому отобрать у меня это. Если надо будет убить, я убью. Поэтому, пожалуйста, закрой за мной дверь и не выходи из каюты, пока я не вернусь. И не обижайся на меня. Я делаю это не потому, что считаю тебя ребенком. Просто ты не сможешь совершить то, что смогу я». Она поднялась и направилась к двери. «Это ты убила», — одними губами прошептал Аркадий ей вслед. Но Кира все же услышала его вопрос. Или уловила. Постояла, не оборачиваясь, и кивнула. «Да, боюсь, что да». До каюты они не дошли. Илюшин побледнел, покачнулся, ухватился за стену и медленно осел на пол. «Маша, врача!» — рявкнул Бабкин, подбегая к нему. «Тихо, тихо!» — прошептал Макар, пытаясь улыбнуться. «Оставьте Искулапа в покое. Все нормально». «Вижу я, как все нормально». «Ну, слегка перегулял». Он на секунду прикрыл глаза, а когда поднял веки, перед ним уже сидел на корточках косматый доктор и с озабоченным лицом считал пульс. «Там тоже врач был с бородой», — вспомнил Макар. Ему вдруг показалось, что это один и тот же человек, только постаревший, усохший и обросший. И яхта та же самая, но одеревеневшая от старости. И даже капитан не изменился, только раздался вширь и заматерел. «Я что, сознание потерял?» — спросил Илюшин, пытаясь приподняться. «Вы, голубчик мой, уснули», — сообщил доктор. Ладонь он положил ему на плечо. Ладошка была узенькая, легонькая, но прижала Макара к палубе так, что он и шевельнуть рукой не мог. «У вас переутомление, а вы горным козлом скачете. Опрометчиво». «Он уже не скачет», — заступился за Макара Бабкин. «Он уже отправляется к себе в каюту, и там долго и крепко спит». «Категорически одобряю». Врач быстро оттянул Илюшину нижние веки и заглянул туда с надеждой, как будто хотел обнаружить там редкого жука. «Отдыхать, отдыхать и еще раз отдыхать, как завещал великий кто?» «Кто?» — послушно повторил Сергей. «Великий Козулин, то есть я». Иван Васильевич залез в карман и вытащил небольшую коробочку. «Вручаю вам, так и быть, чтобы вы ко мне не бегали. Беречь, как зеницу ока». «Это что?» — вытянул шею Макар. «Тонометр. Ну, измеритель давления. Как видите, он малюсенький. Трижды в день проверяйте себя, голубчик мой. И не геройствуйте попусту, настойчиво вам рекомендую». Бабкин хотел дотащить Макара на себе. «Заброшу тебя на плечи, как тушу барана, и всех делов». Илюшин отказался быть тушей и дошел самостоятельно до каюты, отведенной ему капитаном. «Может, с тобой посидеть?» — в который уже раз предложила встревоженная Маша. Но Макар покачал головой. Не хватало еще из Маши делать няньку. К тому же он и сам чувствовал. Единственное, что ему сейчас требуется, — это хороший сон. «Только дверь не запирай», — попросил Бабкин. «Мало ли что». Макар хотел пошутить, но чувствовал, что не в силах облечь шутку в слова. Мысли не то чтобы путались, но терялись в мутном тумане, похожем на вату. «Не буду», — пообещал он. Помахал им рукой, слабо улыбнулся на прощание и закрыл дверь. Бабкин с Машей некоторое время стояли перед ней, прислушиваясь. «Ща как грохнется», — шепотом озвучил Сергей их общие опасения. «Типун тебе», — тихо отозвалась Маша. «Козулин же сказал, переутомление». «Вот от переутомления и грохнется. Видела, как он заснул?» «Как я могла видеть, если я за врачом бегала?» Дверь внезапно распахнулась, едва не заехав по носу Бабкину. За ней стоял Илюшин и сердито переминался с одной босой ноги на другую. «И долго вы здесь будете шушукаться?» «Уходим, уходим», — недовольно проворчал Бабкин. «Но завтра с утра нагрянем, учти». «Мое утро начинается в 11:00». «А мое начнется через пару часов», — подумал Сергей. Он собирался потихоньку от Илюшина нести вахту всю ночь, проверяя, все ли в порядке с его другом. Но реализовать этот план ему не было суждено. Отправив Сергея с Машей, Макар дошел до койки и повалился на нее, не раздеваясь. Он был уверен, что сразу же заснет, но этого не случилось. Вата в голове набухла и отяжелела. Он снова плыл от Одиссея, и море сжимало его в тугом кулаке, словно бабочку. Голоса, голоса, голоса. Бесстрастный холодный голос Будаева. Писк голема сени, хрипловатый говор рыбаков, спасших его. Они мешали, не давали уснуть, перебивали плеск волн. Макар, не открывая глаз, помассировал виски. «Не хочу больше слышать этого упыря!» Он повернулся на бок и попытался вспомнить что-нибудь приятное. Песенку, стишок, в конце концов. «В решете они в море ушли, в решете по седым волнам». «Тьфу ты, черт!» Макар перевернулся на спину, заставил себя дышать глубоко. На этом невероятном корабле, который он не успел даже толком рассмотреть, воздух казался ему свежее, чем на «Одиссее». Хотя воздух, разумеется, был везде одинаковый, морской. «Воздух свободы», — усмехнулся он. Перестал прислушиваться к собственным мыслям и сосредоточился на том, что происходит снаружи. Бригантина, раскачиваясь как люлька, пела хриплую, скрипучую колыбельную. Илюшину вспомнилось, как однажды он случайно попал в клуб на какой-то концерт, где имена исполнителей ничего ему не говорили. И почему-то из всех сменявших друг друга запомнил единственную женщину со странной кличкой именем Кэти Тренд. И песню ее он запомнил наизусть. Высоким грустным голосом женщина пела об антикваре, сдувающем пылинки со старых вещей, бережно лелеющим заморскую утварь из разных стран. Пела о том, как приходит к антиквару и роется в его сокровищах. «Я долго искала в шкафах, сундуках, в коробках от шляп, потаенных углах. Всю лавку прошла от дверного звонка до каждого ящичка в чреве стола. И было там все, что рождала земля, все, кроме заветной мечты голубой. Но, молвил хозяин, дождись корабля, и будет твое с тобой». «Дождись корабля, и будет твое с тобой», — уже засыпая, повторил Илюшин. «Ну вот, я дождался. И где же оно? Мое? И что это?» На зыбкой грани сна и реальности он увидел своих друзей и снова услышал их спор. «О двух смертях, случившихся на Бригантине», — говорил Бабкин, а Маша возражала, что о второй смерти кто-то не знает. «Ах да, Кок. Почему-то именно Кок должен был знать о второй смерти, но утверждал, что понятия о ней не имеет». «Мог и соврать». Это вновь Сергей. «Мутная история. Жена капитана выпила лишнего и свалилась за борт». «Жена капитана. Жена капитана. Можно сочинить еще одну песенку о несчастливой судьбе жены капитана. Если она остается на берегу, то годами ждет своего мужа. А если поднимется на корабль, море отомстит ей быстро и жестоко». «Быстро и жестоко?» Макар резко сел. Сон сдуло с него, как ветром. Владимир Руденко долго лежал в постели без сна. Смотрел в потолок, слушал однообразные всхлипы волн. Яна спала тихо, как ребенок. Наконец он не выдержал. Встал, щелкнул выключателем в туалете, чтобы не разбудить жену ярким верхним светом. Склонился над ней. Дыхание ровное, безмятежное. «Детей надо», — подумал вдруг Владимир. «Пацана бы, потом девку. На двоих-то я ее уломаю, а?» Ёжик волос в темноте казался не белым, а серым. Он поднял было руку, чтобы пригладить ершистые колючки. И отвел. «Нет, еще раз будет. Она станет задавать лишние вопросы, а это ему ни к чему». Он наспех оделся, сунул в карман пачку и вышел из каюты. На верхней палубе его встретил ночной ветер, сильный, как лапа хищного зверя. Он сбивал с ног, будто играя. Держась за снасти, Владимир добрался до более-менее тихого места на юте и спрятался за рубкой, чтобы не сдувало. Здесь он обнаружил, что забыл зажигалку. Руденко обхлопал карманы, ругаясь про себя, но это было бесполезно. На столе он ее оставил и даже помнил, как выкладывал, чтобы не выпало из джинсов. «Что потерял, мил человек?» Владимир обернулся и увидел боцмана. «А вы что тут, Яков Семёныч?» — собираясь с мыслями, спросил он. У него с детства была привычка не отвечать на прямой вопрос. Сначала сам спроси, выиграй время, а уж потом решай, стоит ли вообще что-то говорить. «Обход противопожарный делаю», — охотно сообщил старик. «Ты знаешь, что пожар на судне страшней пробоины?» Владимир покачал головой. Лекции слушать не хотелось, а хотелось курить. Просто адски. Словно прочитав его мысли, Яков Семёныч выудил откуда-то коробок спичек. «На, страдалец!» Руденко с благодарностью выхватил коробок. Жадно затянулся, провел тлеющим кончиком сигареты росчерк в темном воздухе. «А это, противопожарная безопасность против не будет?» «Под моим присмотром можно», — Яков Семёныч подумал и добавил. «Хотя, если Муромцев увидит, нам достанется, конечно. Капитан и так-то бушует». «Из-за матроса?» — понимающе спросил Владимир. Боцман замялся. «Да как сказать?» «А что такое?» — он постарался скрыть охватившую его беспричинную тревогу. «Повторное расследование Муромцев проводит». «По поводу смерти?» «Угу». «А что?» Руденко постарался сформулировать как можно более обтекаемо свой вопрос. «Есть причины?» Боцман пожал плечами. «Говорит, новые факты. Не знаю, какие там могут быть факты, но это, конечно, дело капитана». Тут же спохватился он. «Надо повторно, значит, повторно. Так что завтра снова будет опрашивать всех. Да куришь?» — он указал на сигарету. «Бяку брось за борт». Руденко кивнул. Говорить он не мог, хотелось хрипеть от ужаса. «Через час снимаемся с якоря», — потянувшись, сказал Яков Семёныч. «Собирались завтра утром, но решили пораньше из-за шторма. Не на нашей посудине в буре попадать». Владимир не впопад кивнул. Он слушал, но не слышал. «Повторное расследование. Мать вашу, с чего бы это вдруг?» Он вспомнил, что на моторке сегодня прибыл еще один человек, и он совершенно точно говорил по-русски. Владимира обожгла догадка. «Следователь. Из наших. Черт его знает, как здесь устроен процесс расследования. Должно быть, Муромцев, не доверяя себе, нашел где-то спеца, а у того возникли подозрения». Он судорожно прикурил от первой сигареты другую и сам не заметил, как в пальцах остался один окурок. Руденко зашвырнул его в волны следом за первым и тупо следил за тем, как гаснет на лету алая искра. «Надо собраться. Но почему всегда так? Стоит тебе решить, что ты держишь эту жизнь в кулаке, точно жар птицу, и выщипываешь золотые перья из ее хвоста, как она обжигает тебе руки и порх, взмывает в небо подальше от тебя. Врешь, сука, не уйдешь», — мысленно пообещал Руденко. У него только-только начал складываться новый проект. Первый боксерский клуб. Золотые буквы так и сияли перед глазами. Он давно затевал это с тренером, у которого занималась Янка. И вот, наконец-то, все было подвязано, подготовлено. Люди ждали лишь сигнала, когда будет готово помещение. Он так долго к этому шел, не к какой-то сети магазинов, а к делу, которое будет носить его имя. Торговля — это только переходный этап. Он Владимир Руденко, не купец. Он первооткрыватель. И вдруг к как обухом по голове слова боцмана. А он-то уже решил, что можно расслабиться. Владимир вытащил из пачки третью сигарету и нервно смял в пальцах. Раскрошившийся табак полетел за борт. Что может предпринять следователь? Первым делом, очевидно, он обнюхает проклятый крепеж. У него наверняка есть с собой все для снятия отпечатков пальцев. И что он найдет? Руденко больше не медлил, следователь может не дожидаться утра. Значит, времени в обрез. Он понятия не имел, насколько отпечатки пальцев стойки к воздействию воды. В фильмах не раз показывали, как злоумышленник, тут он рассмеялся над идиотским словечком, стирает свои следы обычной сухой тряпкой. Но Владимир не мог рисковать. Во фляге, которую он протащил контрабандой на корабль, у него был коньяк. Правда, оставалось на самом дне, но этого должно было хватить. В каюте он тихо достал флягу, щедро смочил носовой платок над раковиной. От рук и тряпки сразу завоняло спиртным. Короткий взгляд на жену убедил его, что она по-прежнему крепко спит. Он догадался спрятать платок в пакет, чтобы не капало и на случай, если ему опять встретится вахтенный. С диких было бы легче, тот дурак. А боцман непрост, да к тому же еще и наблюдателен старый хрыч. «Противопожарный обход раз в час», — вспомнил Владимир, пока крался мимо рубки. «Значит, 30 минут у меня есть. Лишь бы никто из этих козлов не вышел». Он не сразу сориентировался в темноте, какая снасть ему нужна. «Где же этот поганый топинамбур?» Наконец он увидел его, и, надеясь, что боцман не выйдет на палубу раньше времени, полез к топинанту. Он протер и сам крепеж, и все детали, на которых могли остаться отпечатки, и даже жилистые канаты рядом с ним. Веревочные ступеньки, выблинки, вспомнил он, так и ходили под ним, будто кто-то выдирал ванты из-под ног. Корабль угрожающе раскачивался, паруса хлопали, и дико подвывал запутавшийся в них ветер. Покончив со своим делом, Владимир чуть не свалился на палубу. У него тряслись руки и ноги, то ли от усталости, то ли от перевозбуждения. Но злое торжество охватило его, когда он представил, как завтра здесь будет ползать следователь, притащенный Муромцевым. «Ползай, ползай, паук, хрена с два ты кого поймаешь!» Платок он на всякий случай выстирал в раковине, флягу опорожнил и сполоснул. Теперь можно было вообще ни о чем не беспокоиться. Даже по анализу молекул коньяка, если только такой проводится, в чем Руденко сомневался, никто не свяжет его с проклятой развязавшейся снастью. Он все предусмотрел. Уже разобрав постель, Маша вдруг вспомнила. «Серёжа?» Муж выглянул из ванной комнаты с зубной щеткой во рту. «Забыла спросить, а что Макар сказал капитану? Как он объяснил свое появление здесь?» Бабкин махнул рукой одну минуту и скрылся в ванной. Выбрался оттуда не через минуту, а через пять, похлопывая полотенцем по небритой физиономии. «Соврал он?» — предположила Маша. «Как ни странно, почти нет. Выдумал историю о том, что приятели-мажоры напоили его наспор и провезли тайком через границу. А потом забавы у них стали выглядеть опасными, так что он счел за лучшее от них смыться, но немного не рассчитал свои силы». Бабкин стянул футболку и искоса взглянул на жену, проверяя, смотрит ли она. Маша смотрела, и он сразу же расправил плечи и поиграл бицепсами. Вместо того, чтобы издать восхищенный вздох, на который он втайне рассчитывал, Маша расхохоталась. «Ну чё?» — обиженно пробурчал Сергей. «Ты живот забыл втянуть!» Она подошла сзади, обняла мужа, дотянулась через плечо ладонью до живота и погладила его. «Мне ужасно нравится, когда ты передо мной красуешься», — зашептала она ему на ухо. «Ты смешной и трогательный, и сейчас тоже смешной, надутый, как карась». Бабкин не выдержал и рассмеялся. «Выпендриваюсь перед тобой, выпендриваюсь, а ты не смотришь». «Я всегда смотрю», — заверила Маша. Сергей только собрался половчей перехватить ее, как раздался громкий стук. Не успели они ответить, дверь распахнулась, и бледный взлохмаченный Илюшин возник на пороге, как призрак самого себя. Бабкин с Машей вскочили, едва не свалив друг друга. «Что?» — быстро спросил Сергей. «Что случилось?» Макар не смотрел на него, он уставился на Машу. «Ты сказала, Кок не знает ничего о второй смерти», — отчетливо проговорил он. «Так?» Поняв, что с Илюшиным все в порядке, Бабкин выдохнул и сел. «В другой раз запру дверь каюты и хоть обстучись», — пробормотал он. «Маша», — требовательно позвал Макар, — «ты помнишь?» Маша попыталась собраться с мыслями. Вид у Илюшина был возбужденный, глаза лихорадочно блестели, и ей стало не по себе. Не в традиции Макара было врываться в чужую спальню без извинений. «Послушай, ты хорошо себя чувствуешь?» Илюшин отмахнулся от ее вопроса. Это все не имело никакого значения. «Маша, не отвлекайся! О чьей смерти не знал Кок? Ты назвала имя или мне почудилось?» «Назвала», — удивленно подтвердила Маша. Илюшин сделал шаг внутрь и закрыл за собой дверь. «Какое?» — хрипло спросил он. «Ирина? Макар, ты уверен, что нормально себя...» Вопрос закончить не удалось. Илюшин шагнул к ней, обнял и крепко прижал к себе. «Ты обнимаешь мою жену», — напомнил Бабкин. «А если б тебя тут не было, то и расцеловал бы. Ну, конечно, вторая убитая. Ирина!» «Ты знаешь, кто это?» — Макар усмехнулся. «Как ни странно, да. Собственно, это из-за нее меня похитил Будаев».